Литературный конкурс. Битва рассказов. Одиночка. Степан Потапов. Гюзель. Монгольская степь. Продолжатели рода Чингисхана. Охота за серебристыми фигурками из необычного металла. Новые и совсем неожиданные старые герои. В рассказе Гюзель. Вот только при чем тут Древний Рим? Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки. Метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзель Лейлот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом. Кроме тех, кому они предназначены, молодая мать нарушила запрет. Кычум йок, йок, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал. Жандарбай, никогда-никогда еще с молодой женщиной не разговаривали так, но она не допустит поражения, она должна жить, и в первую очередь ради ребенка. Хрел, вскричала она, подавив страх, никто не смел проклинать правителя. Хан изо всех сил сдерживал ярость, капли пота выступили на широком волевом лбу. Старик Джондерлы смотрел из-под низко опущенных век с немым укором, но понимал, что уже ничего не сможет сделать. Молодая мать предала великого хана. За день до этого, неподалеку от могилы Чингисхана, я не могу. Нет, Гюзель Лейлот еще не привыкла к способностям маленькой серебристой птички, поэтому говорила немного скованно. Можешь, Гюзель, неужели ты не понимаешь, что это твой шанс спасти ребенка? Он смертельно болен. Ему осталось не больше недели. С этим человеком она познакомилась недавно, когда ночью ходила купаться к реке. Но до сих пор он так и не назвал своего имени. «Как работают эти вещи?» – тихо спросила жена хана. «Честно, я не знаю», – немного легкомысленно улыбнулся мужчина. «Но ты же сама видишь их силу. Ты можешь разговаривать на всех языках». «Здорово, да», – он улыбнулся. Гюзель постаралась изобразить улыбку. «Мне нужна такая же фигурка». Уже серьезно продолжал он, такая же, но изображающая паука. Ты не ошибешься, хотя, надо отдать должное твоему мужу, он собрал порядочное количество предметов. Но паук, моя цель, жду тебя завтра. На доли секунд воцарилась тишина, стали слышны голоса далеких птиц. Я не могу, не должна, зашептала Гюзель, украдкой вытирая слезы. Мужчина вновь оценивающе взглянул на нее, развернулся и пошел прочь. А ведь чертовски хороша. Подумал он, такая справится, сможет. Ночь происшествия, окрестности лагеря хана. Гюзель бежала, перепрыгивала через ветки, вновь бежала, закрывая собой ребенка, стараясь не слышать приближающихся звуков погони. Непокорная жена, предательница рода. Главное, отдать паука, спасти сына, остальное, не так уж важно. Впереди завиднелась река, Гюзель прибавила ход. Стой, чья-то рука схватила ее и потянула в сторону. А... Те Айлагах. Она с облегчением узнала его. Да я это, я, он вновь повесил попугая на ее шею, так проще. Паук с тобой, мужчина тяжело дышал, вытягивая дрожащую руку вперед, скорее. Молодая жена осторожно опустила на раскрытую ладонь покалывающую пальцы фигурку. Он удовлетворенно кивнул и повесил предмет на шею. Теперь вы, повелительно произнесла Гюзель, а, ваше слово. «Спасите моего сына». Он посмотрел ей в глаза и молча повесил фигурку ящерки на шею младенцу. «Для него теперь все будет хорошо, а нам стоит поспешить. Та же ночь, те же окрестности лагеря. Пришли», мужчина махнул рукой вперед, «сюда». Это был светящийся овал, в ночной тьме свет немного раздражал глаза. «Что это?» – тихо спросила Гюзель. «Линза, давай руку, нам пора». «Хорошо, но сначала как тебя зовут?» «Хаэм». «Ну пусть будет, Нестор». Он уверенно протянул ей руку, и линза поглотила их. Вокруг было тихо, огромные дубы и исполины возвышались повсюду, давили своей величиной. «Где мы, Нестор?» – спросила Гюзель. «Где?» – он хитро прищурился. «Добро пожаловать в Древний Рим». Конец. Арматистыла. Василий Суривка. Зов волка. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки. Метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзелилот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хавсан Адгайдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал. Жандарбай, Улкуб Била, спокойно произнес всезнающий. При этом его глаза загорелись нехорошим огнем, а прозрачно-голубоватая кожа, через которую просвечивали фиолетовые жилки, стала, будто еще прозрачней. Житер, Игихиех Балчернейхет, Тадгалсан Бариул, Миннен Олуй. В глазах женщины читалось смертельное упрямство. Байштарахги, всезнающего послала Джондерлы само вечное синее небо. Была ночь, темная и звездная, какие бывают только в степи, когда кажется, что нет ничего, кроме этого множества маленьких огоньков. Хан Джондерлы сидел на войлочной подстилке в своей юрте. Рядом была его беременная жена-красавица Гюзелейлот. Ему не спалось. Джондерлы посвятил всю свою жизнь поиску могилы великого Чингисхана, сотрясателя вселенной. Но все его усилия были тщетны. И в тот момент, когда он был готов заснуть в объятиях жены, полог юрты приподнялся и в нее зашел всезнающий. Сайлам, Джондерлы хан, без гихинерты и байхгара, сказал вошедший человек. Он имел холодные глаза цвета неба и полупрозрачную кожу, через которую просвечивались фиолетовые жилки. Тыртент, сказал хан, и Гюзелейлот быстро выскочила из юрты. Они разговаривали всю ночь. Удивительно, но этот человек знал все о жизни Джондерлы. Он попросил называть его всезнающим. То, что рассказал прозрачный человек, было удивительным, даже невозможным. Он пообещал привести Джондерлы к могиле Чингисхана. Взамен всезнающий потребовал сохранить до нужных времен фигурку цвета полированного серебра, которую он должен был найти в могиле сотрясателя вселенной. А хану? Хану достанется вечная слава, если он сумеет мудро воспользоваться фигуркой, пока та у него. Джондерлы с укором посмотрел на жену. Как она могла? Как могла украсть то, что принадлежит богам? То, что необходимо отдать наследнику Чингисхана, великому разноглазому целителю. Она знает, что последует за непослушанием. За непослушанием следует смерть. Джондерлы было больно смотреть на смерть своей жены и своего сына. Но так повелел посланник вечного синего неба, таинственный прозрачный. Цузбалсан. Из уст женщины посыпались проклятия. Цузбалсан, Зихл. Джондерлы кивнул головой, и к Гюзелейлот подступило три широкоплечих воина. Хан закашлялся и вышел из юрты. Вскоре крик женщины и плач ребенка смолкли. Прозрачный вышел вслед за Джондерлы. Синхама Ясуха, Эчайкалды, Кет, Ахматлы Зангар Кулочин, прошептал старик. К становищу приближались двое. Первый, высокий и сильный. Он был лысым с небольшой бородкой. Если бы кто-то увидел одежду этого человека, то подумал бы, что перед ним иноземец. Зато второй вполне мог сойти за торговца-кочевника, белые одеяния, длинный посох. Сам он был низким, с короткими темными волосами и со шрамом на левой щеке. На губах его застыла улыбка триумфа. Никто не видел, откуда они появились. А если бы видел, то страшно удивился бы, потому что эти двое просто-напросто появились. Их не было, и вот они тут. Не успел бы очевидец и моргнуть. Еще больше бы свидетель удивился, если бы услышал разговор этих двоих. Они разговаривали на каком-то странном, тарабарском языке. Что ж, Кондор, спасибо за то, что помог мне добраться досюда. Вот твоя плата, дальше я пойду один. Еще чего, оставь свои деньги себе. Я же знаю, зачем ты здесь. И твои истории об изучении этого племени, простые байки. И мы оба это понимаем. Тебе нужен он. Но я не понимаю, почему ты думаешь, что он находится у этого племени. Я знаю, там есть несколько других, но не то, что ты ищешь. Он там, и я это знаю. Я пойду с тобой, как пожелаешь, но он останется у меня. Зачем? У тебя и так их. Сколько? Кстати, 9. Но не хватает еще одного. Остальные можешь забрать себе. Жаль. Ну да ладно, только переоденься. Невысокий вытащил из котомки за плечами ворох одежды. Кондор одел шаровары, грубую холщовую рубашку и длиннополый халат. Мужчины подошли к юртам, и тут же им наперерез выскочил невысокий монгол с саблей. «Керуйок!» — крикнул он, выставляя саблю. «Мин кешелер не девалым, сизнинханы бызбиковырт, мин булыше белым». «Чинлабда!» — монгол обрадовался и побежал в палатку. «Что ты ему сказал?» — поинтересовался Кондор. «То, что они уже давно хотели услышать». Монгол вышел. «Син!» — указал он на низкого, кер асингаирамы. «Что он сказал?» — спросил Кондор. «Стой здесь!» Хан лежал на подстилке. Лицо его было бледно. Он задыхался. Легкие его сковало, как железным обручем. Мужчина вошел в юрту. «Салайм!» — поклонился он старику. Хан тяжело поднялся. «Син, девалый, ае, мин битиновы руны белым, килманда». Мужчина подошел к старику и что-то вытащил из-за пазухи. Затем прислонил руку к сердцу старика. Однако прошло 5 минут, 10, ничего не изменилось. Хан продолжал дышать с тяжелым свистом, лицо его оставалось мертвецки белым. «Сиздебик начар шайтан утера, ул сизни утера», — покачал головой мужчина. «Не шайтан?» — спросил старик. «Сизнин бармы кечки на кмеш айберлар, хайванны курсата айберлар». Старик рванулся и взглянул в глаза мужчины. Те были разного цвета, один цвета весенней травы, другой цвета безоблачного неба. «Чингизнын варисы, син», — благоговейно прошептал старец. «Варисы?» — спросил Нестор. Хан закивал. «Битин белучи эйпте, чингизнын варисы вынатылсы млы айберлар не элэрга буйла, улмина чингизнын улеми курсите, анда бубуре итты, битин белучи, кемул, айрмлы кеши». Услышав это, Нефедов помрачнел. «Бу айберларда, шайтан, мин бына аны кайгарым». Старик снял с груди связку из 3 фигурок. Волк, рысь и олень. 3 сильных лесных зверя. Мужчина взял фигурки и спрятал за пазуху. Затем снова приложил руку к сердцу старика. Дыхание хана успокоилось. На щеках появился румянец. Старец закрыл глаза и впервые за несколько недель заснул. А мужчина исчез. Исчез на глазах у изумленного воина-монгола. А он говорит: «Да ты наследник Чингисхана, мне всезнающий сказал, что только наследник Чингисхана может забрать эти фигурки. Ну, я ему. Кто такой этот всезнающий? А он мне. Прозрачный человек. Ну, я ему наплел байк, что в этих предметах сидит демон, только я могу его победить. Он отдал мне предметы, я их забрал и исчез, чтобы лишнего внимания не привлекать. Давай, забирай свою долю, а мне сматываться надо. Давай быстрей. Рысь, волк и олень, как договаривались, рысь с оленем мне, волка ты забираешь. Вот еще одна кошка в коллекции. Тигр, барс, лев, леопард, а тут еще и рысь. Может, мне в кота переименоваться?» Кондор положил 2 фигурки в карман. «Кто знает», — рука низкого скользнула за пазуху. «Отдай мне предметы», — размечтался. Ухмыльнулся Кондор. «Что?» «Но орел, начал наследник Чингисхана, а затем осекся». «Так ты?» «Именно», — кивнул Кондор и прыгнул на мужчину. В его руке блеснул кинжал, запачканный чем-то голубоватым. Холодный клинок вонзился в грудь. Изо рта низкого потекла кровь. Кондор обыскал тело. За пазухой обнаружился мешочек. Богомол, ворон, саламандра, скоробей, орел, змея, попугай, феникс, бабочка и волк. Богатый улов. «Дурак ты, Нефедов», — ухмыльнулся Кондор. «Дурак». В воздухе появился прозрачный. Его звали Неем, во всяком случае, сам призрак так сказал. Ней появился перед Кондором неожиданно. Виктор Воронов, так по-настоящему звали Кондора, был наемным киллером, а по совместительству – коллекционером предметов. Однако его работа с каждым годом становилась все опасней, и он решил сделать ставку на таинственного Ихагаму, зверя, живущего в дебрях Австралии. По слухам, его кровь давала защиту от любого воздействия предметов и беспредметников. Мало того, кинжал, смазанный кровью Ихагамы, попадал даже в обладателя павлина, убивал даже обладателя саламандры. 3 года искал Кондор Ихагаму, все без толку. Но однажды к нему во сне пришел прозрачный и предложил выгодную сделку. Кондор согласился. «Итак, я выполнил ваши условия. Что теперь? Еще что-то надо?» — спросил Кондор недружелюбно. Хотя прозрачные и указали ему точное местоположение Ихагамы, гоняться за мистическим зверем пришлось самому Кондору. «Самую малость. Тебе нужно переместиться на 300 лет вперед и отдать эту фигурку Ивану IV, правителю Руси. Увы, на это племя уже нельзя возлагать надежды. Видимо, в Чингисхане было что-то. Может быть, ему удастся выполнить предназначение, но это же Грозный, Иван Грозный», — удивленно воскликнул Кондор. «Именно. Отдашь этот предмет ему, и твоя миссия выполнена. Кондор взял волка. Перед ним появилась линза. Виктор ухмыльнулся и шагнул в мерцающий портал. Стелла Тенебрис, Ирина Баранова, изгнанники, Великая Степь, предательство, ненависть, изгнание. Через что еще придется пройти Дюзель Лейлок на ее непростом пути? Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Дюзель Лейлок, уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрымыч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Дюзель Лейлок. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хафсан от Гайдесалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Великая степь казалась бескрайней, солнце палило нещадно, и даже привыкшие к постоянному зною звери притаились в своих норах в ожидании спасительной ночной прохлады. За долгие часы один лишь коршун пролетел мимо Дюзель Лейлок, учуяв где-то невдалеке свою мертвую добычу. Но и ему не было никакого дела до маленькой обессилевшей фигурки, устало повалившейся на сухую траву прямо под лучами палящего солнца. Отправив свою жену в изгнание на верную смерть, хан поступил жестоко, оставив с ней новорожденного сына. Он поступил бесчеловечно. Намного проще встретить конец самому, чем позволить страдать и умереть близкому человеку. Муки матери, не способной защитить своего ребенка, рвут на части не тело, но душу. И нет участи страшнее, чем потерять свое человеческое «я» и уподобиться диким животным. Дух обещал Дюзель Лейлок, что ее сын станет великим ханом, что однажды перед ним склонится вся империя. Вместо этого он обрек их обоих на мучительную смерть. Выходит, правду говорят те, кто утверждает, что духи лживы, подумала Дюзель Лейлок. Если б не старик Джондерлы, матери и ее ребенка уже не было бы на свете. Разгневанный неповиновением хан пришел в такую ярость, что отдал было приказ казнить и женщину, и ее приплод, но старик вовремя остановил его. Азгуй нарушила волю великого синего неба, сказал он. Она презрела законы не человеческие, но божественные, и нет наказания, достаточно сурового за сие ослушание. Ни один смертный не сможет решить ее судьбу. Отдадим женщину и ее исчадие на волю неба. И Дюзель Лейлок вместе с младенцем была покинута в бескрайней степи. Хан не оставил им ни еды, ни воды. Одежда, маленькое одеяльце из овечьей шерсти да проклятый амулет, брошенный им вместе с плевком и бранью, вот и все имущество молодой матери и ее сына. К серебристой фигурке Дюзель Лейлок не прикоснулась ни разу с момента изгнания. Слишком свежи были воспоминания о недавнем позоре. Ненависть, тоска, боль, все это слилось воедино, не оставив в измученной душе Дюзель Лейлок никаких других чувств, кроме страха и отчаяния. Но даже боль и страх не смогли сломить ее волю. Проклиная себя, хана, старика и в особенности лживого духа, женщина нашла в себе силы подняться на ноги, но ее колени тут же подкосились, и Дюзель Лейлок снова упала на землю, едва не придавив собой беспомощный маленький сверток. Безутешные слезы потекли из ее глаз. А ведь как хорошо все начиналось. Как горда и счастлива была она всего лишь год назад, когда сам хан попросил ее руки. Как весело и беззаботно протекли полгода ее жизни, до тех пор, пока на степном горизонте не возник Джондерлы. Тогда ее спокойный и такой надежный мир впервые перевернулся с ног на голову. Старик утверждал, что ему известно точное место захоронения самого Чингиза и что хан, обнаруживший гробницу великого вождя, будет обладать невиданными человеку силами, способными сделать его хоть властелином мира. Джондерлы говорил про какие-то волшебные амулеты, про злых духов, охраняющих их, и про магические окна, выход из которых находится совсем не там же, где вход. Дюзель Лейлок не особо вслушивалась в разговоры старика и своего мужа, полагая все эти истории старыми сказками и мифами. Но хан, не разделявший взглядов супруги и не признававший самой возможности существования у женщины здравого смысла, по-настоящему загорелся идеей заполучить в свои руки столь мощный источник власти, и был готов на все ради исполнения своей прихоти. Ни слезы жены, ни ее мольбы подумать о будущем их пока еще не родившегося ребенка, ничто не смогло отговорить его от этой затеи. Дошло до того, что во время очередного разговора с женой хан залепил ей звонкую пощечину. После этого Гюзельлейлат старалась держать все свои сомнения при себе, и все же не могла отделаться от странного тревожного чувства. Все время ей чудилась какая-то ловушка. Если достаточно всего лишь прийти и взять, то почему старик сам этого не сделал? Стать великим правителем и иметь под своим контролем весь мир, кто откажется от такого? Во время очередного приступа сомнения и произошла встреча Гюзельлейлат с духом. Он появился внезапно, словно соткался из вечернего воздуха, заполнявшего юрту хана и его жены. Увидев гостя, молодая хозяйка охнула и упала на колени, протянув к духу руки в беззвучной мольбе. Если бы она могла, то склонилась бы до земли или пала ниц, но огромный живот не позволял сделать этого. Впрочем, дух отнюдь не выглядел рассерженным отсутствием подобающего ему внимания. Скорее, он был полностью безразличен ко всему происходящему. Чем-то похожий на человека, но абсолютно прозрачный, словно сделанный из мутного стекла, сквозь которое просвечивают сосуды, незваный гость спокойно смотрел на боявшуюся даже вздохнуть Гюзельлейлат. «Встань!» — наконец мягко промолвил дух. В его голосе не было никаких эмоций, однако в тоне гостя Гюзельлейлат почудилась некая глубоко затаенная печаль. Женщина с трудом поднялась с колен, дрожа с головы до ног. Ее голова немного кружилась, но в присутствии духа Гюзельлейлат никогда не позволила бы себе даже облокотиться на что-нибудь, не говоря уже о том, чтобы присесть. «Что угодно моему повелителю?» — дрожащим голосом спросила она. Дух окинул ее задумчивым взглядом. «Твой муж взял на себя неподъемную ношу», — медленно произнес он, словно пытаясь подобрать правильные слова. «Его поступок крайне неразумен и бессмысленен. Он уничтожит все, чего мы достигли за последние столетия. Мини-Нехр-9 станет великим правителем», — с достоинством промолвила Гюзельлейлат. Хоть она и считала поступок хана безумным и неоправданным, но они были мужем и женой, а значит, единым целым. Он восстановит мир в империи. Дух покачал головой. «Его будут бояться, а не любить», — ответил он. «И правление твоего мужа окажется недолговечным. Однажды кто-нибудь из ближайших советников хана, устав от постоянного страха и отчаяния, перережет ему глотку, а заодно и его наследнику». Рука Гюзельлейлат метнулась к животу. Она подумала о судьбе своего ребенка и мужа, которого искренне любила и уважала. Среди советников хана было 3 его дяди, 2 родных и 2 двоюродных брата. Ее родные не заслужили такой ужасной смерти, быть преданными тем, кому доверяли. «Что я должна сделать?» — прошептала она. «Не дай ему найти то, что он ищет», — ответил дух. «Я не могу пойти против воли своего супруга», — в ужасе вскрикнула Гюзельлейлат. «Тогда твой сын умрет во младенчестве», — сказал гость. «А ведь однажды он должен был бы стать великим ханом». «Мой сын», — начало было Гюзельлейлат, но в юрте уже не было никого, кроме нее самой. Всю ночь бедная женщина не могла сомкнуть глаз. Сама мысль о том, что она может обмануть мужа, внушала ей страх и отвращение. Терзаемая сомнениями, она решила дождаться утра и рассказать хану о внезапном госте. Но с рассветом у Гюзельлейлат начались роды, и уже к полудню на свет появился наследник. Глядя на новорожденного, мать с ужасом представила себе его смерть от рук близких людей. «Йок», — подумала она, — «я не могу допустить этого», — и крепче прижала ребенка к себе. Через 3 дня монголы снова двинулись в путь, а еще через неделю достигли намеченной цели. Пока хан отдавал распоряжение своим советникам, Гюзельлейлат тихонько выскользнула из юрты и бросилась к гробнице. Она почти успела вынести оттуда ненавистный амулет, но уже на самом пороге была поймана с поличным самим ханом. И вот теперь она здесь, в бескрайней степи под лучами палящего солнца, предается воспоминаниям о навсегда утраченном прошлом, не имея ни малейшего понятия о том, что делать дальше. Шум копыт прозвучал как гром. Гюзельлейлат с надеждой и страхом вгляделась в степную даль. Небольшой отряд всадников, возглавляемый высоким и мускулистым воином, стремительно приближался к матери и сыну. За десяток шагов конники остановились, и их предводитель спешился. «Кто такие?» — грубо спросил он. Скрывать правду не было смысла. Гюзельлейлат и ее сын, с всем тем достоинством, которое только было возможно в данной ситуации, ответила женщина. «Змея и предательница», — коротко заключил всадник и сплюнул в их сторону. «Носит же земля подобных гадин. по коням», — крикнул он своим соратникам. «Нам здесь делать нечего, а знаешь», — взмолилась мать, — «возьмите с собой ребенка, он не ответственен за мои грехи, грехи родителей ложатся на их детей», — коротко ответил воин. «Твое отродье не заслеживает никакого снисхождения». Ребенок, до сей минуты спокойно дремавший на руках Дюзель-Лейлот, вдруг надрывно заплакал, и его крик придал сил отчаявшейся матери. «Будь вы все прокляты, если не отвезете нас к людям», — в гневе воскликнула она. Поблизости не было ни камня, ни глины, поэтому Дюзель-Лейлот схватила ненавистный амулет, чтобы швырнуть его в голову всаднику в случае отказа. К ее удивлению, воин вздрогнул и отшатнулся. В его глазах появился страх. «Берем женщину и ребенка с собой», — коротко бросил он, и пока остальные всадники, перешептываясь, выполняли его приказ, пришпорил лошадь и поскакал вперед. Прошло 2 месяца с тех пор, как отряд всадников привез Дюзель-Лейлот и ее ребенка в Тазгон. За это время она успела познакомиться со всеми местными обитателями. Молодого воина, привезшего ее сюда, звали Ачер, и был он младшим сыном Сухэбатора. С того момента, как хозяин вернулся домой, Ачер старался обходить жилище Дюзель-Лейлот стороной. Его примеру последовало большинство местных мужчин, однако их жены оказались намного приветливее. Многим из них приходилось очень тяжело, их выматывали постоянные заботы о домашнем очаге и многочисленном потомстве. В лице Дюзель-Лейлот они нашли благодарного слушателя, полного сочувствия и понимания. Те, к кому мужья относились жестоко, видели в ней подругу по несчастью, и все женщины без исключения чувствовали странную исходящую от нее силу, которой было просто невозможно противиться. Сама Дюзель тоже заметила изменения, которые происходили с окружающими, стоило ей только взять в руки маленькую серебристую фигурку. Их голоса становились тише и подобострастнее, их глаза старательно избегали ее взгляда, и они всеми силами старались выполнить любое ее желание. Чем Дюзель-Лейлот научилась беззастенчиво пользоваться. Вот только использовать амулет с каждым разом становилось все сложнее и сложнее, словно он каждый раз высасывал ее силы. Поэтому в последнее время бывшая жена хана все реже прикасалась к фигурке, пользуясь ей только в самых крайних случаях. Тем временем ее сын подрос и окреп, став настоящей гордостью матери. Хан хотел дать ему имя в день своего триумфа, поэтому долгое время ребенок оставался безымянным. Уже в Тазгоне мать нарекла его Хаган, что означает «великий правитель». Глядя на свое дорогое ненаглядное чадо, она чувствовала, как внутри нее снова зарождается надежда. «Все у нас еще будет», — подумала она. «Дух был прав, мой сын однажды станет таки великим ханом. Уж я постараюсь». И улыбнувшись, она повесила фигурку волка себе на шею. Дриамерс, Владислав Савин, охота. Юрту наполняла дымная вонь, чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Дюзель-Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрымыч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Дюзель-Лейлот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет, старик онемел. Все было понятно без слов. Любой, кто осквернит дары неба, должен умереть. Но убивать молодую мать было выше его сил. Ардалык требовательным голосом приказал хан и вышел из юрты. Снаружи раскинулась летняя ночь. Дышать сразу стало легче. Скоро начнет светать, и им нужно будет выдвигать дальше, на поиски могилы Чингисхана, к которой, если верить старику, оставалось немного. Несколько месяцев они блуждали по степи, продвигаясь все на восток. И наконец, они почти дошли до берегов Ананана, места, где родился и вырос Чингисхан. Здесь же должна находиться его могила. Как гласит легенда, над его могилой проложили русло реки, чтобы это место невозможно было найти. Сотню лет воды охраняли покой своего господина. А теперь он, хан всех ханов, должен нарушить его. Много невзгод встречалось на его пути. Потеря любимого коня, а теперь еще и его любимый Дюзель. Отвлекшись, хан не заметил, как его окружили его верные воины. Они были готовы отправляться с первыми лучами солнца. Хан отдал несколько команд и зашел к себе в юрту. В углу юрты сидел мрачный жандармбай. Хан не стал ничего спрашивать, а молча, не прикасаясь, положил фигурку льва в мешочек, махнул старику на полог юрты и, не дожидаясь его, вышел. Светало. Солдаты уже заканчивали погрузку. Можно было выдвигаться. Отряд хана должен был к вечеру выйти на берег Анана, дальше идти параллельно реке, и через день они будут на месте. Но невзгодам хана не суждено было кончиться. Когда вдалеке начала виднеться река, наперекор им из зарослей выскочили на конях двое воинов. Они быстро окинули взглядом отряд хана и резво рванули обратно в заросли. Безусловно, их здесь ждали. И действительно, не пройдя и сотни метров, они наткнулись на юрты. Они уже были оповещены о подходе отряда хана. Из юрт выбегали солдаты, брали оружие, садились на коней. Жандарбай был с ханом долгое время, участвовал в разных битвах в роли наблюдателя, и он понимал, что положение складывалось не в пользу хана. Количество вражеских солдат вдвое превосходило войско хана, а в том, что это были вражеские солдаты, он не сомневался. От вражеского войска отделилось несколько скакунов, хан поскакал им навстречу. Вот они встретились. Со стороны выглядело так, будто сейчас они перережут друг другу глотки, но пока все шло цивилизованно. Кто эти люди? Вероятно, это были охотники, которые охотились за ними. Им было плевать на любые ценности, главное заполучить дар небес. Переговоры были недолгими. Вот они говорят свои требования, хан отвечает, разумеется, отказом. И вот уже они возвращаются. «Кычумрым, ардалык!» – прокричал хан, и войска ринулись навстречу друг другу. Основными видами войск была конница. У кого больше лошадей, у того и преимущество. Сейчас они сомкнутся, и начнется резня. Могучие мужи хана были сильны, они идеально управляли лошадьми и наносили сильные удары по врагу. Им было чему поучиться. Вот они начали сдавать позиции. За несколько минут войска хана выкосили почти половину противников. Потери, конечно же, были и у отряда хана, но в сравнении с потерями врагов они были незначительными. Бой не продолжался бы и полудня, но повелитель охотников вытащил свое оружие и закричал что-то непонятное. И тут же из-за холма, на котором он стоял, вышли новые воины. Это не предвещало войску хана ничего хорошего. И действительно, через некоторое время они уступали свои позиции. Кто-то начал бежать назад. Боевой дух воинов был подорван. И вот уже войско хана отступает. Хану ничего не оставалось, как самому вступить в бой. «Ичтыр!» — скомандовал он, и ему тут же подвели коня. Хан, конечно, не ждал чуда, а всего лишь надеялся на верность своих воинов, что они, увидев его, развернутся и пойдут в бой со своим повелителем. Но ничего подобного не произошло. Солдаты продолжали бежать, а вражеская конница, которой не было видно конца, наступала. Хан вздохнул и уже собирался отправиться к своей судьбе, как его прервал истошный крик Жандарбая. «Кычумдыр!» — умоляюще прокричал старик. Хан его понял и достал заветный мешочек, развязал его и вытащил серебряную фигурку демона с гривой. Холод обдал его тело, и не задерживаясь, он поскакал. Но теперь он шел не навстречу с судьбой, а на битву. Небеса были с ним. Теперь, посмотрев на своего хана, Жандарбай понял, что теперь преимущество было на их стороне. На врага скакал не человек, ждавший неминуемой смерти, а сильный воин, готовящийся сражаться до конца. Отступавшие воины хана, проезжая мимо своего повелителя, разворачивались и шли за ним в бой. Врагу нечего было противопоставить такой отваге. Победа хана была предрешена, и вот уже враг начал отступать. Их повелитель не стал идти в бой со своим войском, а войско не стало сражаться за него. Хан планировал не останавливаться этой ночью, ведь осталось совсем немного до его цели, до его могущества. Фигурка демона с гривой обладала великой силой, с ней его невозможно одолеть, почти. Старейшины рассказали ему, что есть и еще одна фигурка, в виде волка, которой владел великий Чингисхан. Эта фигурка – единственная вещь, которая может помешать ему, и он охотился за ней. Оставалось совсем чуть-чуть. Почти все войско хана было вымотано, а кто нет, те праздновали победу. И никто не заметил, как какая-то тень проникла в лагерь, незаметно зашла в неохраняемую юрту хана и ушла из лагеря до рассвета. Наутро хан был в гневе. Обыскав всю, он со стражей отправился к старику. «Вздумал ограбить меня, хана всех ханов, за это ты ответишь». Они застали старика, лежащего на траве. «Аганай!» – требовательно крикнул хан. Старик приподнялся на локтях, посмотрел в упор на хана, затем, прикрыв глаза, покачал головой и устремил свой взор к небу. Это был приговор. Хан достал свою саблю, поднял ее вверх и, еще раз посмотрев на старика, снес ему голову. Рассвет был чудесен. Солнце пробивалось сквозь осенние облака и падало на все еще зеленый луг, но у скакуна не было времени любоваться рассветом. Он торопился. Ему, а точнее ей, Гюзеллилот, удалось забрать у хана его самое главное оружие, фигурку демона, и теперь необходимо спрятать ее подальше, чтобы ее мощь никому не досталась. Жандарбай не смог выполнить волю хана. Он считал молодую Гюзель своей внучкой, и не мог отдать ее такой участи. Он помог ей выбраться из лагеря, дал коня, еду и велел уезжать. Но она не могла этого сделать, ведь ей во сне самими людьми неба было приказано забрать у хана фигурку. У нее не получилось сделать это в первый раз, в юрте. И вчера ночью она попробовала вновь. И получилось. Фигурка демона была с нею, но она не чувствовала ее силу, от нее не исходило никакой энергии. Словно держишь обычный камень в руке. Впереди показалась река. Теперь нужно ехать вдоль нее до старой пещеры, которую во сне показали ей люди неба. Еще совсем немного. Они бежали, точнее неслись. Хан не мог упустить дар неба. У них не было времени на сборы, по двум причинам. Первое. Чем дольше они тянут, тем дальше фигурка, а второе. Их снова настигли охотники. Собрав новые силы, они решили взять реванш, сражаться с войском, в разы превосходящим их по численности, имея фигурку, было очень рискованно, а без фигурки, просто безрассудно. У него не было выбора, кроме как оставить тяжелораненых и пехотинцев в лагере, сражаться с врагом, хотя лучше сказать, задерживать врага. Все прекрасно понимали, что у оставшихся людей в лагере, нет ни шанса противостоять врагу. Хан уже считал, что потерял фигурку, но когда начали ехать параллельно реке, он увидел неизвестного всадника. Без сомнений, это он украл предмет. Ему не убежать. Впереди стали виднеться горы. Это тупик. И действительно, доехав до скал, всадник встал, как вкопанный. На него уже неслась орда хана. Казалось, что сейчас они снесут скакуна. Но откуда ни возьмись, из скалы выбежали чьи-то воины. Они атаковали войско хана. Конечно, их было больше, но вооружены они были гораздо хуже, чем те охотники, и у них не было лошадей. Дикари, да и только, чтобы справиться с ними, предмет не нужен. Но у хана на это не было времени. Скакун нашел пещеру, которую сразу не заметил он, и уже отправился вглубь. Если сейчас его упустить, то потом не найти. Аркудымхалу скомандовал хан и отправился в пещеру. Его войско справится с дикарями, а он настигнет вора. Несмотря на время суток, в пещере было темно, где-то капала вода. Вор не должен был далеко убежать. И вправду, через некоторое время он заметил вора. Он был невысокого роста, небольших размеров, а лицо было закрыто так, что видны были только глаза. Вскоре он остановился, ехать дальше было никуда. Слева и справа были стены пещеры, позади он сам, хан, а впереди была стена, вся изрисованная странным языком. Но она не волновала хана, теперь он хотел только забрать фигурку и поквитаться с вором. Он слез с лошади, доставая саблю. Вор повторил те же действия. Хан ненадолго замер в нерешительности. Если у его противника была украденная фигурка, то каковы его шансы на победу? Несмотря на нерешительность, противник бой первым не начал, а стоял и смотрел разноцветными глазами на него. Хану пришлось атаковать первым. Он побежал, замахиваясь саблей, но его противник, используя свои маленькие размеры, увернулся от удара, очень ловко извернувшись. Он оказался у хана за спиной и нанес удар с большой скоростью. Хан едва успел поставить блок. Затем, недолго думая, он сова нанес удар и опять мимо. «Если мы будем так сражаться, то бой затянется и неизвестно в чью пользу», — подумал хан. «Нужно с этим заканчивать». Отбив следующий удар врага, он сразу контратаковал и попал противнику по ноге. Рана оказалась глубокой, и враг упал на пол пещеры. Хан подошел ближе и посмотрел в глаза поверженного врага. В них была боль долгих мучений и сильный страх, но почему-то не за себя. Хан поднял саблю, собираясь завершить его страдания, как его отвлек какой-то детский писк. Он повернулся, и это стало его роковой ошибкой. Удар пришелся по пояснице. Он повалился на бок и зло посмотрел на врага. Тот ковылял на одной к лошади. Подойдя к ней, он достал плачущий сверток, прижал к себе и собирался сесть на лошадь, как услышал прерывающийся, слабый голос хана. «Ке» и краткое «Нуражи», — произнес он. Противник исполнил его последнюю волю. Он снял ткань, закрывавшую его лицо, и хан увидел перед собой красивое, молодое лицо его любимой Гюзель, которую должен был убить проклятый старик. Он закричал, то ли от боли, то ли от ненависти, но вскоре его заглушил топот нескольких десятков конных воинов. Это были люди хана, которые либо справились с дикарями, либо те сбежали. Увидев своего повелителя, они еще быстрее рванули на врага, намереваясь снести его, точнее ее. Они уже были достаточно близко, чтобы разглядеть лицо врага. Это была Гюзель-Лилат, жена хана, которая должна была быть мертва, но она была здесь и живая. Еще несколько метров и они убьют ее, затопчут, отомстят за своего повелителя. Гюзель достала, не собиралась сопротивляться. Она сделала все, что было в ее силах, да и можно было сказать, что ее задание выполнено. Фигурка доставлена в гробницу Чингисхана, она не достанется хану, и плевать, что будет с ней. Она посмотрела на сына и улыбнулась. «Извини, что обрекла тебя на такую участь». Она закрыла глаза и поцеловала младенца. Как вдруг раздался грохот. Потолок пещеры начал обрушиваться, а позади Гюзель, разрисованная стена начала уходить вправо, открывая проход, из которого валил свет. Воинам не хватило совсем немного, чтобы добраться до нее. Кто-то уже развернулся обратно к выходу, кого-то придавило камнями, и все они могли только наблюдать, как молодая женщина с ребенком зашла в светлый проход и дверь закрылась за ней. Продолжение следует. SYMBL, Семен Травников. Время волка. Внушать страх. Вот что должен делать тот, кто выбрал путь властителя и воина. Уже почти столетие спит вечным сном потрясатель вселенной и хранит великую силу, заключенную в маленькой серебристой фигурке волка. Обладать этой силой – мечта многих. Хан исполнил свою мечту, волк в его руках. Но сможет ли он испытать всю мощь этого артефакта? Наступило ли время волка? Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель-Лейлат. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокрымыч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзель-Лилат. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хафсан от Гайдесалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай, молю тебя, хан». Гюзель сделала пару шагов вперед и пала к ногам хана. «Я хотела лишь уберечь тебя». «Уберечь? От чего ты хотела уберечь меня?» Глаза хана гневно сверкнули. «Ты, продажная тварь, ты изменяла мне, а теперь ты хотела украсть величайшую ценность». Он указал на небольшую серебристую фигурку волка, лежащую прямо перед ним. «Нет, я не хотела ничего красть. Это было во имя твоего блага, нашего блага, блага нашего сына». Тут девушка резко замолчала и бросила испуганный взгляд на старика Джондерлы, но тот лишь молча опустил голову. «Это не мой сын», — гневно проревел хан, вскакивая на ноги. Теперь он навис над девушкой, пугая ее исказившимся лицом и тяжелым дыханием. «Ты умрешь, и твое отродье тоже». Он взмахнул рукой, давая знак стражникам. Двое людей направились к Гюзель, на ходу доставая сабли из ножен. На раздумья у девушки было всего пару секунд. Сталь клинков холодно блеснула в неверном свете пламени. Смерть казалась неотвратимой, и Гюзель сделала единственное, что могло даровать ей спасение. Она резко схватила фигурку волка и вскочила на ноги. Холодный металл и острые грани фигурки кольнули ладонь. Стражники замешкались от такого резкого движения, казалось бы, беззащитной жертвы. Они оторопели всего на секунду, но этой секунды хватило девушке, чтобы предпринять попытку к бегству. Гюзель толкнула рукой, со сжатой в ней фигуркой, ближайшего стражника, в бессмысленной попытке расчистить себе путь к выходу из юрты. Но, к ее огромному удивлению, стражник отшатнулся, как будто был не в силах противостоять слабым рукам Лейлат. Девушка рванулась вперед, еще секунда, и ее лицо начали колоть острые снежинки, бушующие снаружи снежной бури. На раздумья не было времени, нужно было убегать, как можно скорее и как можно дальше. И она побежала в густую темноту снежной ночи, на ходу поправляя сверток с истошно вопящим младенцем. Гюзель брела по снежному насту, периодически ломающимся под ее ногами. Девушке было очень холодно, она уже не чувствовала своих рук, но Лейлат продолжала упорно идти вперед, борясь с порывистым ветром. Впереди виднелась небольшая рощица, место, где она собиралась отдохнуть. Невысокие, тонкие горные деревья приняли девушку под свои тощие, изорванные кроны. Здесь ее хотя бы было не так заметно, и не так сильно бушевал ветер. Она уселась на снег, привалившись спиной к одному из деревьев, перевела взгляд на своего ребенка, тот уже молчал, не в силах больше кричать. Она поправила сверток, чтобы он лучше закрывал личико ее сына от ветра. «Прости, сынок, я не справилась. Твоего отца уже поглотило безумие, как нас и предупреждал». Совсем рядом хрустнул снежный наст. Гюзель вздрогнула и вжалась в землю. Как ее могли так быстро догнать? Как ее вообще нашли? Наст не оставлял следов. Не стоит прятаться, Гюзель Лейлат. Раздался спокойный мужской голос. «Я знаю, что ты здесь». Сердце девушки учащенно забилось. Она узнала этот голос. Это был страх, обуявший всех в юрте. Постепенно сходил на нет, оцепенение спало, и мысли постепенно возвращались в прежнее русло. «Какова девчонка?» – подумал Жондерлы, придя в себя. «Вот так бессознательно воспользоваться предметом. Сколько же времени прошло с ее побега? Неважно. Надо найти ее, пока не стало поздно. В такую метель никто не сможет продержаться долго». «Сбежала. Хан, надо найти ее, или ваше восхождение закончится, так и не начавшись, а наследие владыки пропадет», — взмолился всезнающий, падая ниц перед ним. «Немедленно соберите всех нукеров, мы должны найти беглянку», — приказал хан стражникам. «А ты, повернувшись к старику, прочь с глаз моих, дело сделано, а теперь надо найти Гюзель с ребенком», — выползая из юрты, обдумывал свои действия старец. «Старик Жондерлы». Девушка вскочила на ноги и вышла из-за ствола дерева. Перед ней действительно стоял всезнающий и внимательно смотрел на девушку. «Почему ты не помог мне?» – укоряюще воскликнула Гюзель. «Почему не уберег от гнева хана? Ведь именно по твоей указке». «Успокойся, девочка», – примирительно сказал старик. «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Я не мог просто сказать правду хану». «Ты прав», – прошептала Гюзель и обессиленно села на землю. «Он бы не послушал тебя, моего мужа уже постигло безумие. Я не справилась». «Нет, ты справилась. Ты великолепно справилась со своей задачей», — ободрительно сказал всезнающий и подошел к девушке. «Как ты нашел меня?» — медленно проговорила девушка. «Как догнал так быстро? Найти и догнать тебя мне было нетрудно», — с ехидной улыбкой произнес старик. «Ведь у меня есть верный пес». Младенец снова заворочился в своем свертке и заплакал. Старик посмотрел на него. «Как жаль, как жаль», — с грустью в голосе проговорил старик, переводя взгляд с ребенка на его мать. «Отдай мне волка, молодая Гюзель Лейлат, тебе он ни к чему. Ты сможешь вернуть хану разум?» Девушка послушно опустила серебристую фигурку в протянутую ладонь всезнающего. «Хан не пострадает от этой фигурки, это я тебе обещаю», — уклонился от прямого ответа Жондерлы. «Я верну ее туда, где ей полагается быть. Это значит, что я смогу вернуться». Взор Лейлат осветился надеждой. «Нет, и мне очень жаль, Гюзель Лейлат», — произнес старик, доставая из-под одеяния кинжал. Девушка попятилась назад, прижимая к груди своего ребенка. Она не смогла уйти от своей смерти, ей предстояло принять ее от того, кому она доверяла больше всего. Острая сталь вонзилась в грудь девушки. Она упала, обливаясь кровью, и последнее, что она увидела, это глаза ее убийцы, старика Жондерлы. Один зеленый, другой голубой. Гюзель Лейлат скрылась в предгорьях, унеся с собой величайшую ценность, только что обретенную нами. «Мы должны найти ее. Седлайте коней, воины», — громогласно произнес хан всему племени, собранному перед ним. Началась суета, все начали готовиться к поискам. И только старик Жондерлы молча стоял в стороне, нежно поглаживая серебристую фигурку под одеждой. Его миссия уже была выполнена. Глупый хан, силой и угрозами он заставил старика, хранителя тайны, привести его к усыпальнице Чингисхана. Но волка здесь он так и не обрел. Его время еще не пришло. Еще не пришло. Один в поле воин. Антон Аллилуйя, Кудрявцев. «Путь к волку». Читали «Вторых тиранов»? Если да, то у вас наверняка возникал вопрос, как волк выбрался из ловушки в горах. Если нет, то вы все равно про эту загадку уже слышали. Что же, попытаемся пролить свет на эту тайну. 14 век. Монгольская империя разделилась. Каждый хан, несмотря ни на что, желает быть главным. До великого правителя империи Юань Ясун Тимура дошли слухи о наследии Чингисхана, благодаря которому враги мчались без оглядки, а подданные покорялись, подавленные необъяснимым страхом. Он принимает решение найти его. Не потеряет ли он больше, чем сможет найти? Великий хан начинает свой путь, путь к волку. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзельлейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражей всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокрытый Чтырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзельлейлот. Кандырген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хафсан от Гайдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». Могучий стражник посмотрел на Ясунаи, схватив женщину, увел ее. «Закон неба нельзя нарушать никому, даже если ты Такалхана». Женщина еще что-то кричала, умоляла, но лицо великого было словно вырезано из камня, ни один мускул не дрогнул на обветренном лице. Ничего примечательного не ждало Гюзельлейлот, теперь ее вообще ничего не ждало впереди. Хан вздохнул, перед ним сел всезнающий, заглянул в глаза. «Ты понимаешь, что по-другому невозможно поступить?» «Знаю, старик, ты сказал, что мы уже пришли к гробнице Чингисхана, что-то ее тут нет». «Я все правильно сказал, гора, его гробница, завтра мы будем у гроба, хан». Ясун вздохнул и с интересом посмотрел на всезнающего, уже высушенного, как мумия, старика, еле передвигающегося, но при этом обладающего очень сильным духом. Старец шамкал беззубым ртом, с интересом поглядывая на предводителя. Совсем не пугливый хан, побаивался этого взгляда. «Пришло время поговорить с предками», сказав это, всезнающий выпил отвар из чаши и с благоговением одел на шею шнурок с конем. Ясун Тимур сидел, выпрямив спину, и смотрел в глаза старцу, пока тени затуманились. Дальше все зависело от воли неба. Выставив стражу у полога юрты, хан отправился досыпать свой потревоженный сон. Проснувшись на рассвете, Ясун не обнаружил в палатке всезнающего, но, проверив шкатулку, успокоился, конь был на месте. Не то чтобы он не доверял старику, просто тот мог элементарно забыть вернуть фигурку на положенное ей место. Наказав страже готовиться к продолжению пути, Ясун принялся завтракать. «К вам, всезнающий, пустить его, хан?» Тот лишь небрежно махнул рукой, потому что не любил, когда его отрывают от еды, но старика нужно было выслушать. Полог отогнулся, и внутрь проскользнул старец. Отложив яство, предводитель монголов выжидающе посмотрел на всезнающего, тот не заставил себя ждать. «Мы почти на месте, пещера ждет тебя, великий, и также тебя будет ждать Тармаширин хан, вновь. Ты и вчера говорил, что мы почти там, куда идем, а насчет Тармаширин хана, это не твоего ума дело, указывай дорогу, с остальным я справлюсь», раздраженно проговорил Ясун. А в 200 метрах от лагеря сидела почти что старуха, так на нее повлияли последние несколько часов. Сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, баюкая на руках превратившиеся в ледышку тельце. Рядом лежал еще один мертвец, убитый рукой этой самой женщины. Мать все баюкала на руках и тихонько пела колыбельную тому, кто уже не проснется, в бессмысленной надежде терзая ткань одеяльца. Допев песенку, женщина опустила сверток на землю, схватила валяющийся рядом палаш и рассмеялась. Смех этот был полон безумия, он как будто не принадлежал человеку. Войско уже должно было выступить в путь, но все еще стояло на месте, нигде не могли разыскать Жандарбая, начальника стражи хана. В юрту зашел его заместитель Ли, помявшись, произнес: «Мы нашли его». Ясун нетерпеливо вскочил и выкрикнул стражу: «Что ты молчишь, где он, почему он не стоит передо мной, а стоишь ты, сын больной коровы? Хан, взгляните сами». «Веди», — выдохнул, почти выплюнул Ясун. Жандарбай лежал, широко раскинув руки, оружия не было, красный снег под ним говорил сам за себя, Рана в области сердца тоже не молчала. Хан выдохнул, склонился над телом и произнес ровным голосом. «Кто это сделал?» Поднялся, обернулся к стражам, срываясь на крик. «Кто, я вас спрашиваю, это сделал? Я вас всех на кол посажу. Он один стоил вас всех. Хан, это была Гюзель, тут нигде нет ее тела. Идите все отсюда, к стойбищу идите, я скоро приду, и продолжим путь». Когда все ушли, Ясун склонился к телу товарища, положил руку ему на плечо. «Как же ты так, друг? Подниматься в гору против ветра – не самое приятное занятие, даже привыкшие к постоянным ветрам воины роптали на неугомонную стихию, лошадей уже давно пришлось оставить, иначе бы те просто издохли, а хан планировал еще возвращаться назад. Спустя несколько часов, впереди, на достаточно большом каменном уступе показались чужие знамена, гордо развивающиеся на ветру. Поднявшись на уступ, воины выстроились в защитных позициях. Хан выступил вперед с двумя стражами позади. Навстречу также выдвинулся Тармаширин хан. Подойдя вплотную, оба правителя долго смотрели друг на друга, ожидая, пока начнет говорить другой. «Ты стоишь на моем пути, Тармаширин. Ты идешь по моей земле, Ясун Тимур, что надо тебе в моем улусе. Я не обязан сообщать тебе это, так же как и я пропускать тебя. Если бы что попало сейчас между спорщиками, наверняка бы сгорело и превратилось в пепел в одно мгновение. Оба слишком горды, чтобы уступить. По добру ты с моего пути не уйдешь, практически прямая угроза, не самое лучшее продолжение разговора, но хану было все равно, его вела цель, и он сломает любые преграды, стоящие на пути. Ну что же, значит и ты не уйдешь с моей земли. Сам виноват, Ясун», так считал Тармаширин. Хан развернулся и пошел к стройным рядам своих воинов. Когда битва началась, Ясун был спокоен и грозно смотрел, будто сминал взглядом ряды противника. Воины были готовы умереть за своего хана, а если надо, то и после смерти служить ему. Прозвучала команда, воины двинулись вперед, неспешным бегом преодолевая пространство до вражеских построений, также двигались и воины Тармаширина. Когда расстояние сократилось, прозвучала другая команда, и юаньцы неожиданно остановились, присели и выхватили луки. Бегущие следом встали позади первой шеренги и тоже достали луки. Выстрелы получились практически в упор. Для этого оружия большинство стрел достигли своих целей. Такого хода хан улуса Чагатая не ожидал. Использовать луки при таком ветре было бы практически бесполезно, если бы не маленькое расстояние. Но Тармаширин всего лишь удивился. На его стороне было численное превосходство в полтора раза, и потеря пары воинов его не расстроила. Прорядив первые несколько рядов, воины Ясуна пошли в атаку, обнажив мечи и палаши. Зазвенела сталь, потекла, орошая девственно чистый снег, кровь, крики боли и ярости начали раздаваться отовсюду. Постепенно чагатайцы начали теснить воинов хана, но тот оставался все так же спокоен. Когда битва опасно приблизилась к нему, с тыла врага раздался дружный боевой клич, и со следующего, такого же, как и тот, на котором велось сражение, уступа посыпались воины. Ясун готовился к этой битве и выбрал медленный темп продвижения, послав в обход не очень большой отряд, чтобы тот ушел вперед и позже, когда на пути встанет Тармаширин, зашел с тыла его войска. И теперь этот отряд сметал противника со скоростью лавины. Спустя час все кончилось. Тармаширин хан с последними воинами ретировался. Разбив лагерь, уставшие воины принялись за вечернюю трапезу и сон, а хан сидел и смотрел вверх на склон, будто пытаясь хоть чуть-чуть еще приблизиться к цели. Решив не ждать целую ночь и, взяв с собой стражу, он продолжил подъем. Спустя полчаса между скалами показался вход в пещеру. Подойдя ближе, Великий приказал двум стражам следовать за ним, а остальным остаться у входа. Вступив внутрь, стража разожгла факелы, один встал впереди, а другой позади хана, сжимая в руках оружие и готовые во что бы то ни стало защитить своего предводителя. Вокруг было множество ледяных колонн, свисающих и наоборот растущих из пола, достаточно острых, конусообразных ледышек. Свет факелов красиво отражался от этих природных колонн, от стены снега, переливался как живой. Хан засмотрелся на эту красоту и вздрогнул, когда за спиной раздался вскрик и грузный удар об лед. Хан развернулся и увидел труп стража с торчащей из спины стрелой. Второй страж недоуменно уставился на труп товарища и через секунду, издав приглушенный стон, упал с выпученными глазами, из его спины тоже торчала стрела. Хан прижался спиной к колонне, достал меч, в зале было слышно лишь его дыхание и ничего больше. Постояв так несколько минут, Ясун, подняв факел, осторожно переступил через тела и двинулся дальше, с каждым шагом ступая все осторожнее, как будто мог оступиться и упасть в пропасть. Пройдя второй зал с колоннами изо льда, он увидел впереди ровную ледяную поверхность небольшого подземного озера. Преодолев половину этой широкой доски, хан услышал сзади звон и обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть летящую в него стрелу. Время приостановило свой ход, стрела, медленно вращаясь в воздухе, приближалась, возможности увернуться уже не оставалось. Все, что он успел, это немного довернуть тело и поймать стрелу не в сердце, а в левую руку. Факел упал на лед. Там, между двумя огромными ледышками, стояла Гюзельейлот, но уже не та, которую он любил, добрая и легкая, не та, которую он отправил на смерть, заплаканная и обессилевшая, а безумная и всклоченная ведьма, тень его жены. Бросив лук на земь, она выхватила палаш и с диким, нечеловеческим смехом понеслась на Ясуна. Рука не слушалась, осталась только правая. Все было бы просто для тренированного воина даже с одной рукой, но не против сошедшей с ума. Подбежав вплотную, та с размаху рубанула, целя в шею. Хан еле смог увернуться от клинка, лишь немного оцарапав шею. Он принялся отбиваться, удары были страшные и быстры, как будто не человек бил, а медведь. Огонь гас, оставляя людей в темноте. Неудачно отразив атаку, хан поскользнулся и повалился на землю, что его и спасло. Хорошо отточенное острие прошло в сантиметре от лица. По инерции Гюзель развернула, и Ясун успел подняться на ноги. А когда та повернулась, встретил ударом в сердце. Пламя погасло окончательно. «Прости», – прошептал, и слезы сами покатились из глаз. Упав на колени, он прижал к себе тело Гюзели, качая ее на руках, просил прощения. Спустя несколько минут, а может несколько часов, хан встал на ноги, разжег факел заново и нетвердым шагом направился к видневшемуся гробу Чингисхана. Оставленная у входа в пещеру стража тщетно пыталась разглядеть своего предводителя, темнота сгущалась так плотно, что свет факелов не пробивал ее. Над горизонтом потихоньку начало выползать солнце, ему все нипочем, ползет себе по небосводу и не задумывается о людских страхах. Вдруг внутри пещеры раздались тихие шаги. Стража крепче сжала свое оружие и принялась всматриваться еще сильнее. Неожиданно солнечный луч осветил у самого входа хана, в руках он держал окровавленный меч. Обычно бесстрашные воины в страхе подались назад, а Ясун Тимур смотрел на своих воинов с легкой ухмылкой. Один глаз у него был синий как небо, а другой зеленый как изумруд.